Глава 4. Винсент Рошфор. Настоящее время. Багровый палач стоял, не двигаясь, а его руки были подняты высоко над головой. Вокруг него кольцом выстроились маги его отряда, каждый из которых держал небольшой кристалл треугольной формы, от которого в сторону старшего сына Рошфоров тянулись магические нити, опутывающие Винсента, словно паутина, создавая тем самым вокруг него энергетический кокон. Багровый палач вздрогнул. В его теле было настолько много магической энергии, что он едва мог сдерживать себя, чтобы спокойно устоять на месте. Каждая его клеточка в теле хотела действовать, и Винсент с трудом подавлял это странное рвение в себе. Сейчас главное было сконцентрироваться, и Рошфор как раз являлся одним из немногих магов своей страны, кому это было под силу в текущих обстоятельствах. «Фух!» — выдохнул он, когда процесс насыщения завершился. Это заняло около часа, но зато теперь его сила... Багровый палач опустил руки и посмотрел на свои ладони. Магии в нем было настолько много, что он видел, как мана циркулирует по его телу. Это было удивительно. Еще никогда прежде он не чувствовал себя так хорошо. Винсент посмотрел на своих магов, часть из которых уже не могли стоять на ногах, поэтому сидели на земле. Они отдали ему всю свою магическую энергию без остатка, и следующие пару дней им предстояло страдать от сильнейшего магического истощения. «Вы молодцы», — произнес Винсент, смотря на своих бойцов. В целом, ему было плевать на других людей, кроме себя. Ну, кроме разве что его сестры, которую он любил всей своей душой. Но сейчас он испытывал к своим подчиненным неподдельное уважение. Они отдали всю энергию, что у них была, без остатка, невзирая на последствия, и это заслуживало его уважения. Бойцы его отряда, получив похвалу от самого Багрового Палача, несмотря на свое тяжелое состояние, улыбнулись и отсалютовали своему командиру. Винсент улыбнулся, а затем осмотрелся по сторонам. «Могу и задеть», — подумал он. И чтобы не навредить собственным людям, отошел от них на приличное расстояние. «А теперь пора». Наслаждаясь каждой секундой нынешнего состояния, обладанием невероятной силы, старший сын семьи Рошфоров рванул в ночное небо, оставляя за собой видимый алый шлейф, тянущийся от земли в ночное небо. «Ого!» Даже он сам не ожидал подобного эффекта. Если уж одно из его простеньких заклинаний было способно на такое, то что будет с теми, что были более сложными и мощными? Ему уже не терпелось использовать карающий перст на форте иллирийских псов и посмотреть, что с ним будет, когда он сотворит одно из сильнейших своих заклинаний. Но пока еще было рано. До наступления полночи оставалось еще минут 10, поэтому, находясь высоко в ночном небе, Багровый палач достал из внутреннего кармана своего мундира пенсне, после чего нацепил его на глаза, чтобы получше осмотреться. Все же он находился в небе над проклятыми землями. Особенно в ночное время тут было неспокойно. Помимо того, что магический предмет позволял видеть на очень большие расстояния вперед, он обладал и еще одним интересным свойством. Оно позволяло видеть в темноте практически так же, как и днем, но только в черно-белых тонах. И это не помешало Рошфору увидеть то, что происходит в форте Блистательный. Багровый палач нахмурился и начал внимательно наблюдать за тем, что творилось во внутреннем дворе фортификационного сооружения иллирийских собак. И то, что он там увидел, ему не понравилось. Иные. Странное каменное сооружение посреди внутреннего двора форта. Иллирийцы, среди которых он высмотрел две значимые фигуры. А главное — жумельяка, одетого в белые одежды, и которого вели словно жертвенного агнца, к каменной постройке, уж больно напоминавшую алтарь. Рошфор видел парочку таких в книгах. Язычники любили на таких приносить кого-нибудь в жертву в угоду своим кровавым богам. А еще он увидел молодого барона Кастельмара, который почему-то стоял рядом с иными. Неужели он предал свою страну и примкнул к дикарям? Нет, слабо верится. Судя по информации о молодом бароне, он вообще первый раз в проклятых землях. Но тогда почему он стоит среди иных, а эллирийцы его не трогают? И тут Винсент все понял. «Вокруг сплошные предатели!» Он ощутил такой гнев, который мог едва сдерживать. Как правило, ярость придавала магам огня сил. Поэтому, когда в руках Багрового Палача появилась небольшая огненная сфера, сжав которую превратил ее в древко, Винсент уже понимал, на что он идет. «Прости, жумельяк!» — буркнул он себе под нос. и когда на конце сотканного на его руках огненного древка сформировался наконечник копья, старший сын семейства Рошфоров сделал глубокий вдох, а затем замахнулся и швырнул карающий перст в сторону блистательного. Я стоял и смотрел, как Жумельяка вели в сторону ритуального камня, и мысленно перебирал все варианты того, что я могу сделать для друга. Я не был связан, и, в принципе, мою свободу никто не ограничивал. Поэтому надежда, что я могу что-то сделать, теплилась в моем сердце. Но также я понимал, что сейчас очень много лишнего внимания приковано именно ко мне. Я даже пару шагов ступить к Жозе или алтарю не успею, как окажусь под воздействием магии того человека. Краем глаза я посмотрел на иллирийца и понял, что тот, в свою очередь, пристально наблюдает именно за мной. Идальго Сервантес. Я не знал, что у него за магический элемент и как выглядит его магия, но уже тот факт, что у него был какой-то уникальный элемент, меня сильно напрягал. А еще был Батиста со своими наемниками и другие иллирийцы. Ну и, конечно, со счетов нельзя было списывать иных. Да, пока я не рыпался, они вели себя нейтрально по отношению ко мне. Но ведь все могло измениться в любую минуту. Что будет, если я попытаюсь выручить Жозе? Я посмотрел на коренных жителей проклятых земель. «Его нельзя приносить в жертву», — сказал я шаманам. «Почему?» — удивился тот, что был похож на жука. «Он мой друг», — ответил я, смотря на Жумельяка. Его уже подвели к каменной плите с вырезанным кругом, внутри которого были нарисованы магические символы. И, судя по всему, начертаны они были кровью. «Неважно», — покачал головой иной, после чего посмотрел на своего соплеменника. Он ему кивнул, и они двинулись в сторону алтаря. Я отдернулся за ними. «Стоять, человек!» Повернувшись ко мне, произнес тот, что был похож на хамелеона. «Нет», — уверенно ответил я. «Этот человек не должен умереть», — произнес я, смотря в глаза иному. Они снова переглянулись, и тот, что был похож на жука, покачал головой. Мгновение, и в его руках появился магический жезл, который он сразу же направил на меня. Я на инстинктах отпрыгнул в сторону и сразу же возвел вокруг себя магический доспех. Но это мне не помогло. Мое тело парализовало, и я упал, словно подкошенный на землю. Да что у них за магия такая? Я попытался пошевелиться, но у меня никак это не получалось. Будто бы я попал под действие моего собственного парализующего яда. Вот, значит, как себя чувствуют жертвы, попав под его действие. Не самые приятные ощущения, если честно. А тем временем Жозе уже уложили на каменный алтарь. Я хотел было открыть рот, чтобы попросить иных еще раз, но даже этого я сделать не мог. Тело было полностью парализовано, и я даже рта открыть не смог. А затем я почувствовал что-то неладное. И это было никак не связано с тем, что происходило прямо здесь и прямо сейчас. Магический импульс был настолько сильный, что даже мое магическое ядро откликнулось на него. По телу пробежала легкая дрожь. Ощущение было очень странное. Казалось, будто бы вся моя магическая система дрожала под воздействием этого импульса, исходящего откуда-то с неба. И тут я понял кое-что. Лежа на земле и будучи повернутым в сторону каменного алтаря, я увидел, что иные смотрят куда-то в небо, туда, откуда я ощущал сильную магию. Я максимально сконцентрировался, вливая всю свою магическую энергию в защитный доспех и попробовал пошевелить рукой. Получилось, но очень медленно. Без разницы. Главное, что я смог это сделать. Поэтому дальше, не обращая внимания на магию, которая сковывала меня, я напряг все мышцы тела и приподнялся на руках. Все закончилось в один миг. Стоило мне сделать над собой волевое усилие и подняться, как невидимая паутина, которая сдерживала меня, разорвалась, и ко мне сразу же вернулась подвижность. И я сразу же рванул в сторону алтаря, попутно концентрируя в руках ядовитую ману, чтобы использовать сильнейшую свою технику, если вдруг кто-то встанет у меня на пути. А тем временем мое магическое ядро и система энергетических каналов будто бы сошли с ума. Это было сродни страху, только боялся не я, а мое ментальное тело. «Да что же там такое происходит?» — подумал я и всмотрелся магическим взором в ночное небо. Признаться честно, сначала я не поверил своим глазам. Концентрация маны в небе была настолько большой, что мне даже было сложно смотреть в ту сторону. Я перестал использовать магическое зрение, без которого огненно-красную вспышку в небе можно было видеть и так. «Остановить его!» — прозвучал приказ главного иллирийца. И мои ноги вновь подкосились. Я рухнул прямо у ступени алтаря. А буквально в следующую секунду рядом со мной оказался Сервантес. Он коснулся меня, и по моему телу сразу же поползли серебряные цепи, которые вгрызлись в мой магический доспех. Не будь его на мне, и вскоре я наверняка был бы уже скован. Темная магия эллирийца сейчас уже не так сильно действовала на меня, поэтому стоило Сервантесу протянуть ко мне руку, чтобы коснуться и выпустить свои серебряные цепи змеи, как я воспользовался техникой боевых искусств, которые мы изучали в гильдии. Схватив его за рукав мундира, я резко дернул его на себя, попутно обвив ногами его руку и плечо. Нарушив его центр тяжести, я сделал переворот в бок, попутно используя его тело ради импульса, чтобы мне было легче подняться. Послышался хруст его костей, и я, не обращая больше внимания на эллирийца и его магию, рванул к постаменту, где лежал мой друг, до которого оставалось всего ничего. «Магия!» — увидев меня, рявкнул иной. «Что магия?» — спросил я, не понимая, что он говорит. «Твоя магия! Дать мне!» — произнес он и протянул свою руку. Второй раз повторять мне не пришлось. Я понимал, что нужно от меня иному, поэтому, схватив его руку, я сконцентрировался и потянулся своими энергетическими каналами к его. «Не двигайся!» — послышался голос сбоку, и я увидел Сервантеса, который стоял рядом, взяв меня на мушку своего пистолета. Я даже внимания на него обращать не стал, будучи занятой передачей своей магической энергии иному, похожему на жука. Послышался громкий хлопок, и пуля, выпущенная из пистолета, попала в мой доспех и отскочила от него на землю. Стоило Сервантесу выстрелить, как он тут же свалился на землю. «Видимо, кто-то из иных использовал против него то же самое, что и против меня», — подумал я. А буквально в следующее мгновение чуть было не упал в обморок. Настолько сильна была магия, которая творилась в небе. У меня потемнело в глазах. Но я продолжил передавать магию иному, не обращая внимания на то, что творится вокруг. А затем ослепительно яркая вспышка озарила ночное небо. И впервые за долгое время я ощутил страх. Буквально в следующее мгновение форт Блистательный был стерт с лица земли. Винсент Рошфор. Настоящее время. Руки багрового палача дрожали, а сердце отбивало настолько бешеный ритм, что казалось еще немного, и оно выпрыгнет у огненного мага из груди. Заклинание, которое он использовал, истощило не только магические ресурсы, которые ему передали его солдаты, но и собственные. Но это всецело стоило того. Не обращая внимания на усталость и ломоту во всем теле, Винсент улыбался. Его карающий перст угодил ровно в центр форта. И сейчас, внизу, все заволокло пылью, которая поднялась в воздух, закрывая обзор багровому плачу. Он недовольно цокнул языком, когда шум от заклинания начал затихать, а пыль все никак не хотела оседать на землю. Старшему сыну Рошфоров хотелось поскорее увидеть последствия своего заклинания, поэтому он не вытерпел и, не обращая внимания на то, что магической энергии у него осталось всего ничего, рванул в сторону форта. Подлетев к Блистательному на максимально близкое расстояние, такое, чтобы не касаться пылевого облака, Винсент завис в воздухе, пытаясь рассмотреть все, что происходит внизу. Бестолку. Не было видно абсолютно ничего. Багровый палач выругался. Спускаться на землю ему очень не хотелось. Но он понятия не имел, сколько еще будет над фортом висеть это облако. А силы его были не безграничны. Во всяком случае, сейчас. Винсент был очень дотошным и щепетильным в делах государственной важности. Да, после этого заклинания выживших быть точно не должно. Но он должен был удостовериться лично, ведь это его ответственность и его репутация. А к своей репутации он относился с полной серьезностью. Он вложил в заклинание все, что у него было, и нисколько не жалел об этом. Теперь нужно просто проверить. Ладно. Рошфор начал медленно снижаться, не забыв перед этим обмотать лицо шарфом, который лежал у него в магической сумке. Внутри облака ничего видно не было, поэтому Винсент продолжил свой спуск, пока его ноги наконец не коснулись земли. «Дурацкая пыль!» — подумал он, покрутив головой по сторонам. Пылевое облако было настолько густое, что дальше своего носа огненный маг не мог рассмотреть практически ничего. Так как опасаться тут багровому палачу было нечего, он спокойно пошел вперед, смотря себе под ноги, чтобы, не дай бог, случайно не навернуться. Винсент был уверен в том, что все, кто здесь находился, превратились не то что в пепел, а вообще в абсолютное ничто. И это касалось не только живых. Рошфор был уверен, что и от форта Блистательный теперь останется лишь светлая память в головах его врагов, и он не смог сдержать улыбки. Это знание радовало его. А вот Жозе Жумельяка ему даже было немного жаль. Кардинальский сын был хорошим солдатом, а главное — патриотом своей страны. Винсент знал, что сын Высокопреосвященства сделал бы все во благо своей страны, и в том числе отдал бы жизнь за родную Галларию. Что он, в принципе, и сделал. Просто не по своей воле. Винсент продолжил гулять по земле, где раньше стоял форт, и так как видимость была до сих пор практически нулевой, все остальные его органы чувств, наоборот, активизировались сильнее. И вдруг он услышал какие-то звуки неподалеку. «Нет, этого не может быть», — покачал головой Багровый палач. «Никто здесь не мог выжить. Это просто невозможно. А мне, скорее всего, просто показалось». «Я наверняка просто устал», — подумал старший сын семейства Рошфоров. Когда буквально через несколько секунд до него донеслись новые звуки, а затем и чьи-то голоса. «Нет, это мне мерещится». Он снова покачал головой и протер на всякий случай пенсне, которое защищало его глаза. Багровый палач остановился, дабы немного успокоиться. Никаких звуков он больше не слышал, а значит, это просто разыгралось его воображение от усталости. Маны у него оставалось немного, но ее должно было хватить, чтобы покинуть это место и вернуться на точку сбора, где остались его солдаты. Винсент оттолкнулся от земли и взлетел на высоту около 10 метров, когда вновь услышал чью-то речь, причем знакомую. «Нет, я должен проверить», — решился он и полетел на источник звуков. И первые слова, которые возникли у него в голове, когда он приблизился, были: «Не верю».